Как справиться со стрессом? Если у вас несколько кошек, важно не перестараться с численностью. Если же вам хочется приютить всех несчастных бездомных кошек, самым ответственным и человечным поступком будет подыскать для них дом, но не обязательно ваш дом. Вы уверены, что у вас хватит места для всех? Если у вас недостаточно места для того, чтобы дать приют новой кошке, лучше всего выделить для этого комнату, значит, заводить ее не самая верная идея. Важно правильно подбирать кошек. В загородном доме могут мирно уживаться и 6 кошек, но в другом доме уже 4 кошки могут вызвать бесконечные проблемы, тем более если эти четверо обладают очень ярко выраженным желанием доминировать. Если вы все же решили завести еще одну кошку, правильно выберите время для знакомства с остальным кошачьим семейством. Если это решение было импульсивным, то вам может не удастся познакомить их правильно, и это лишь приведет к общему повышенному стрессу. У каждой кошки должна быть своя территория. Не делайте так, чтобы кошкам не хватало мисок, лотков или спальных мест. Предоставьте им максимальное количество мест для сна, уединения и где можно просто полежать. Желательно, чтобы они были расположены на разных уровнях. Постарайтесь как можно раньше распознать признаки стресса. Чем раньше вы обнаружите проблему, тем больше шансов ее успешно решить, не травмируя ни саму кошку, ни остальных членов семьи. Стресс является настоящим врагом кошек, и, конечно, вы отметили, как много внимания уделяется этому в данной книге. Главное, всегда помните, что вам нужно бороться не с неправильным поведением кошки, а с причинами, которые его вызвали. И чтобы решить какую-то проблему с вашей кошкой, нужно прежде всего снизить уровень ее стресса. Очень серьезной психологической проблемой для кошки может стать различное отношение к ней и ее поведению разных членов семьи. Выработайте общий план, как вести себя с кошкой. Дайте кошке время привыкнуть к изменениям, чтобы не вызывало ее беспокойство. Внезапная потеря одного из членов семьи или новый ковер на полу. Даже если травмирующее событие уже прошло, вы уже привезли ее от ветеринара, например, это не значит, что кошка вполне пришла в себя. Только если ее поведение во всем стало обычным, значит, все в порядке. Представьте себе, что вы переехали в новый дом и сделали все возможное для того, чтобы кошки меньше нервничали до, во время и сразу после переезда. Казалось бы, жизнь уже вошла в нормальную колею для всех членов семьи, и кошек, и людей, и лишь одна кошка может продолжать нервничать.